Глава 24. До дома мы доехали в тишине. Не знаю, о чем думал Марат, а вот я беспокоилась об ужине. «Что сегодня приготовить?» Повернулась к нему, когда мы стали въезжать во двор. Если раньше мне было не принципиально, что он подумает о моей готовке, то сейчас мой статус поменялся, и мои кухонные старания — мое лицо в качестве его жены. Не то чтобы я прямо так уж горела прямо сейчас сразу же идти под венец, все еще надеялась отговорить его от такого поспешного решения, но ударять в грязь лицом не планировала. «Хочешь удивить меня кулинарными талантами, краса? Оставь, я уже понял, что наше пропитание будет в зоне моей ответственности». «Хочешь сказать, из меня отвратный повар?» Воскликнула, но он в этот момент уже припарковался около подъезда и открыл дверь с водительской стороны. Потянулась к ремню безопасности, но в порыве гнева не с первого раза смогла освободиться из его плена. А когда обернулась к окну, дверь уже была любезно открыта Маратом. Он стоял рядом и галантно протягивал мне ладонь. Артачиться не стала и помощь его приняла. «Разве ты не хочешь попробовать приготовленные мною изыски?» Сзади хлопнула дверца машины, а я смотрела на Марата, который задал мне интересующий его вопрос. «А ты прям кулинар?» «Вот и заценишь», — подмигнул мне и под ручку повел к подъезду. «Впервые вижу мужчину, который так тяготеет к готовке. Дядя Захар даже из яичницы обычной способен сделать несъедобное варево». «Захар у нас не семейный мужик, а вот я должен показать тебе все свои выгодные стороны, иначе как мне уговаривать тебя на семейную жизнь?» Смущенно потупилась, когда мы вошли в лифт, и половину вопроса проигнорировала. «Тебе не кажется странным, что я называю его дядя, а ты просто Захар?» Створки лифта закрылись, и в отражении я все равно видела Архарова, который стоял рядом. «Было бы страннее. Начни я звать его дядя. Так-то я его на полгода старше». «Что?» Подняла голову и выпучила глаза, не зная этого ранее. «Зря я сказал это, да?» Марат почесал подбородок, глядя на меня в задумчивости. «Не огорчайся, краса. Не такой уж я и старый. Я наоборот хотел сказать, что десятилетняя разница между нами как раз в пределах нормы. В нашей паре ведь мужчина старше, а не женщина, так что стесняться нечего». «Хочешь сказать, будь ты младше меня, даже не обратил внимания на такую, как я?» Прищурилась, хотя в душе понимала, что просто цепляюсь. «Воу-воу, краса! Наружу выходят твои сексуальные фантазии?» Еле сдержалась, чтобы не закатить глаза к потолку. Совершенно не удивилась, что даже сейчас он нашел повод поднять тему интима. Это же Архаров. Разве могло быть иначе? «Здесь нечего стесняться, бельчонок. Вот я, пощегляне, засматривался на училок в обтягивающих юбчонках». «Так...» — протянула и уперла руки в бока. Марату повезло, что в этот момент лифт остановился на нужном этаже, так что он первым из него ретировался. Остановился снаружи и протянул мне ладонь. «Ты, конечно, мужчина галантный, но первых по этикету пропускают женщин». «По этикету как раз и нет». Вдруг парировал, вытягивая меня на лестничную площадку. «Из лифта выходит первым тот, кто ближе стоит к выходу. Представь, что кабинка была бы заполнена. Каждой женщине что? Протискиваться пришлось бы». Задумалась, представив это раздражающее столпотворение, и промолчала, вынужденная с ним согласиться. «Да и в целом, с какой стати нам следовать европейскому этикету? Ты вообще в курсе, почему так повелось, что первые входят куда-либо женщины?» Иногда его вопросы ставили в тупик. Вот и в этот раз я отрицательно качнула головой. «В пещерную эпоху женщины шли первыми, чтобы принять на себя удар притаившегося хищника. Ни капли галантности, согласись». «Что-то мне подсказывает, что это только одна из версий. пробормотала, засовывая ключ в замочную скважину. «Она мне больше по душе. Логичная, разве нет? Так что я предпочитаю действовать по ситуации, а не по какому-то там этикету краса. Живи мы в каменном веке, я предпочел бы принять удар хищника на себя». Сняла обувь и промолчала, хотя от его уверенных слов мне стало безумно приятно. Всякой женщине бы польстила подобная забота со стороны мужчины, и я не стала исключением. «Так уж и быть, уступаю место повара сегодня тебе». Обернулась к нему с улыбкой на лице, но не ожидала, что он подкрался ко мне так близко, что я сразу же уперлась носом ему в грудь, настолько плотно обтянутую футболкой, что я могла проследить рельеф его мышц. «Краснеешь, словно девственница», — произнес хрипловатым тоном, глядя на меня сверху вниз. Его ладонь удобно легла мне на лопатки, опускаясь все ниже и ниже. «Я и есть...» Хотела было закономерно парировать, но больше этой картой козырять не могла. То есть... «Оставайся такой же стесняшкой, бельчонок. Моего порока на двоих хватит». Пророкотал Марат и, прижав мое тело к себе плотнее, второй рукой почесал меня за ушком, словно зверушку. «И чем сегодня удивлять будете, Марат Рамисович?» Улыбнулась, скрывая за вопросом смущение. Мужчина, конечно, видел меня обнаженной и делал со мной всяческие непотребства, о которых стыдно произносить вслух, но от этого более развратной и открытой я не стала, и что-то мне подсказывало, что это временно. Отстранилась и вскинула голову, всматриваясь в молчаливого Архарова. Вид у него был задумчивым. «А что ты хочешь? Стейк? Запеченная курица? Паста?» «Ты все это умеешь готовить?» Будь мы героями мультфильма, в моих глазах бы горели звездочки восхищения, но пока мои зрачки лишь блестели. «Или, может, рыбу предпочитаешь?» — спросил снова, вытягивая губы и прищуривая глаза. Задумалась и вскинула взгляд вверх. «Не, рыба не мое. Может, курицу с картошкой в духовке?» Плечи Архарова будто опустились, а сам он от облегчения выдохнул и направился на кухню. Я же прикусила губу и пошла следом, начиная кое о чем подозревать. «Ты что, из перечисленного только это умеешь готовить?» Еле сдержала смешок, а сама с интересом наблюдала за движением мышц его спины. «Глупости». Мужчина отмахнулся и полез в холодильник, доставая оттуда размороженную курицу. Не могла не отметить этот факт, который добавил мне подозрений. «А что было бы, если бы я выбрала, скажем, пасту?» «Но ты выбрала курицу». Марат обернулся, облокотился бедром о столешницу и сложил на груди руки. В его взгляде мне почудился вызов. «Я передумала», — улыбнулась во все зубы. «Хочу рыбу». Сложила на груди руки крестом и уставилась на него в ожидании реакции. «Поздно, я уже курицу начал разделывать». Повернулся и, схватив большой нож, рубанул им по туше. Прищурилась, гипнотизируя его спину, но ему хоть бы хны. Только плечи его тряслись, демонстрируя, что он потешался надо мной. «Гад!» «Ползучий!» — хмыкнул Марат. «Но я точно молчала!» Пробормотала, ведь вслух не говорила. Он не мог знать, о чем я подумала. «Ты моя вторая половинка, так что я на два шага впереди». Повернул ко мне голову и подмигнул, затем снова вернулся к разделке. «Ну все, иди отдыхай, краса. Сегодня на кухне я главный. Не мешай мне». Я последовала его совету и ретировалась, напевая веселую мелодию под нос. «Фальшивишь!» Донесся его рокот, но я лишь рассмеялась, понимая, как он сконфужен. Пока он был занят ужином, я быстренько приняла душ и легла на диван, подкладывая под голову валик. Разблокировала телефон и улыбнулась, видя непрочитанное сообщение от Светки. Даже пять. Света. «Как тебе колечко, Белль?» Света. «Я в восторге. Пашке припомнила свое помолвочное, то самое из-под пива, помнишь? Он теперь ворчит, что если я до конца жизни буду ему напоминать об этом, он запретит нам общаться. Наивный!» Улыбнулась, читая ее возмущение. Пролистала дальше. Света. «Ну что, когда свадьба? Смотри, чтобы не вздумала зажидить торжество. Я уже такое платье присмотрела в салоне. Пашка, правда, снова будет ворчать насчет цены. Но я и так уже 100 лет никуда не хожу, так что раскошелится». Хмыкнула, вспомнив, как сильно подруга скучала именно по вечеринкам, где можно потанцевать и расслабиться. Но материнство и брак вносили свои коррективы. Света. «Вы еще не приехали домой? Чего так долго не отвечаешь?» В этот момент раздались приближающиеся шаги Архарова. Его фигура возникла в проеме зала. Я подняла на него глаза, а затем рассмеялась. «А фартук тебе идет!» Не ожидал такого от Захара, должен признать. Он и розовый фартук — совершенно несовместимые понятия. С недоумением произнес Марат и опустил глаза, рассматривая цветочки на фоне явно женского цвета ткани. Он был против подобного непотребства, как он выразился, но мама была непреклонна и смогла продавить свою позицию, и ему пришлось принять этот подарок. Хихикнула, вспомнив ту неравную битву. Мама, когда хотела, всегда добивалась своего. «Ну, розовый мне к лицу, ты согласна?» Как только он задал вопрос, я расхохоталась и еще долго не могла успокоиться. Присела и даже схватилась за живот. «Неужели я выгляжу настолько смешно?» Мужчина похлопал себя по животу. Отсмеявшись и отдышавшись, я встала и направилась к нему, желая посмотреть на него вблизи. «Просто представила тебя в свадебном костюме розового цвета. Представляю, как бы на тебя смотрел дядя». «Не знаю, как бы на меня смотрел Захар, но твой взгляд начинает меня возбуждать». Двинул бровями и воспользовался моим приближением, резко дергая меня на себя и распуская руки. «Хей!» — выдохнула, но после мне стало не до смеха, когда я оказалась вверху, обхватив его торс ногами. «Я, между прочим, кушать хочу». «Раз принцесса трапезничать изволит, кто я такой, чтобы противиться ее желаниям?» И в такой позе понес меня на кухню, где уже был накрыт стол. Пахло вкусно, выглядело все не менее аппетитно. «Ну как, гожусь в отцы?» Спросил у меня Марат, когда мы сели, и я откусила первый кусочек курицы. Поперхнулась, сделала глоток воды. «При чем тут еда и отцовство?» Выдавила и похлопала себя по груди. «Хочу быть заботливым папкой». Архаров улыбнулся, положил руки на стол и наклонился. «Романтики тебе не отнимать, конечно, но ты в курсе, что младенцев такой едой не кормят?» «Конечно!» — последовал слишком поспешный и эмоциональный ответ. «Если бы я не наблюдала за выражением его лица, то не заметила бы обескураженности, явно окрасившей его щеки в красный. Не знала, что ты умеешь краснеть, Марат Рамисович». Зажмурилась, давясь тихим смехом, а затем продолжила трапезу. Архаров еще несколько минут гипнотизировал меня взглядом, после коротко рассмеялся и приступил к еде. Спустя минут 5 он вдруг подорвался и достал из шкафчика свечи, погасил свет, взял из холодильника бутылку полусладкого и поставил стул подле меня. Вечер из обычного превратился в романтический, плавно перетекший в горизонтальную плоскость. И лишь перед сном смогла прочитать 5-е сообщение от Светки. «Света, ты вся сияла, все никак спросить не могла. У него большой? Или он такой мастер, что размер не имеет значения?» Подмигивающий смайлик заставил меня тихо рассмеяться. Зевнула, но решила ответить сейчас, иначе утром меня ждет шквал гневных комментариев с ее стороны. «Я. Мой единичный опыт пока говорит, что имеет».